Пламенная дамочка. Монах зашел. Внутри казалось очень пыльно и тусклее, чем в обычных заведениях. Он прошел к дальнему концу стойки и подсел к пышной блондинке, которая курила сигариллу и пила хэмс. Когда монах сел, она пернула. «Добрый вечер», — сказал он. «Меня зовут монах». «А меня мать», — ответила она, что немедленно ее состарило. Из-за стойки перед монахом поднялся скелет, он там сидел на табуреточке. Шагнул к монаху. Тот заказал скотч со льдом, и скелет своими костями стал смешивать. Скотч полился на стойку, но скелету все удалось. Он сгреб деньги монаха, сунул их в кассу и принес монаху правильную сдачу. «Что такое?» — спросил монах у дамочки. «Им тут профсоюзы не по карману». «Ай, блядь!» — ответила она. «Это Билли корки мочат. Ты что, блядь, проволочек не видишь? Он за проволочки дергает, говорит, умора». «Странное заведение», — сказал монах. «Смертью тут смердит». «Смерть не смердит», — сказала дамочка. «Смердит только живое, только умирающее смердит. То, что разлагается, смердит. А смерть не смердит». Между ними упал паук на невидимой ниточке и медленно развернулся. В тусклом свете он был золотым. Затем опять сбежал вверх по своей паутинке и пропал. «Никогда раньше пауков в баре не видал», — сказал монах. «Он тут мух развешивает для клиентов», — сказала дамочка. «Господи, а то стариков не продохнуть». Дамочка пернула. «Вот тебе чмок», — сказала она. «Благодарю», — ответил монах. В другом углу какой-то чмырь сунул денег музыкальному автомату, скелет вышел из-за стойки, подступил к дамочке и поклонился. Дамочка встала и пошла с ним танцевать. Они кружились и кружились. В баре больше никого не было, только дамочка, скелет, чмырь и монах. Не слишком людно. Монах закурил пэл-мэл и занялся тем, что было в стакане. Песня доиграла, скелет опять встал за стойку, а дамочка вернулась и подсела к монаху. «Вот помню», — сказала она, — «сюда сплошь знаменитости ходили. Бин Кросби, Эймос и Энди, три придурка. Просто дым коромыслом». «Гарри Лилис Бинг Кросби. 1903-1977 годы. Популярный американский певец и киноактер. Эймос и Энди. 1928-1953 годы. Американский радио- и телевизионный комедийный сериал о парочке темнокожих хитрецов в поисках дополнительных источников заработка. Создано белыми комедийными актерами Фрименом Госденом и Чарльзом Корреллом. «Три придурка» — американский комедийный коллектив первой половины XX века, в своем классическом составе, включавший Мо Хауарда, Мозес Гарри Хорвиц 1897-1975, Шемпа Хауарда, Сэмюэл Хорвиц 1895-1955, Кудрявого Хауарда, Джером Лестер Хорвиц 1903-1953 и Ларри Файна, Эндрю Луис Файнберг. 1902-1975. «Так мне больше нравится», — сказал монах. Автомат снова заиграл. «Потанцуем?» — спросила дамочка. «Чего бы нет», — ответил монах. Они встали и пошли танцевать. Дамочка носила лавандовое, а пахло сиренью. Но она была толстовата, кожа какая-то оранжевая, а вставные зубы будто все время тихонько пережевывали дохлую мышку. «Тут прям как при Герберте Гувере», — сказал монах. «Герберт Кларк Гувер, 1874-1964 годы. 31-й президент США, 1929-1933. При его администрации в 1929 году началась Великая депрессия». «Гувер был великий человек», — сказала она. «Черта с два», — ответил монах. «Если б не возник Фрэнки Д., мы бы все сдохли от голода». «Фрэнклин Делано Рузвельт, 1882-1945 годы. 32-й президент США, 1933-1945. Чтобы вывести страну из кризиса, ввел радикальный новый курс. Но страна избавилась от последствий Великой депрессии только с началом Второй мировой войны». «Фрэнки Д. нас в войну втравил», — сказала дамочка. — «Ну так и что?» — сказал монах. — «Ему ж надо было оградить нас от фашистских орд». — «Вот только про фашистские орды не надо мне», — сказала дамочка. У меня брат погиб в Испании в боях с Франко». «Бригада Авраама Линкольна?» — спросил монах. «Бригада Авраама Линкольна, 1936-1939 годы. Американские добровольческие части, сражавшиеся на стороне республиканцев в гражданской войне в Испании против режима генералиссимуса Франциско Франко, 1892-1975 годы». «Бригада Авраама Линкольна», — ответила дамочка. Танцуя, они прижимались друг к другу, и тут дамочка вдруг сунула язык монаху в рот. Он его вытолкнул своим. На вкус она отдавала старыми почтовыми марками и дохлой мышкой. Песня допелась. Они подошли к стойке и сели. К ним придвинулся скелет. В одной костлявой руке у него была водка с апельсиновым. Скелет встал перед монахом и выплеснул стакан ему в лицо, после чего отошел. «Что с ним такое?» — спросил монах. «Очень ревнивый», — объяснила дамочка. «Заметил, как я тебя поцеловала». «Это поцелуй называется?» «Я целовала величайших людей всех времен и народов». «Могу себе представить. Наполеон, Генрих VIII, Цезарь». Дама пернула. «Чмок тебе», — сказала она. «Благодарю», — ответил монах. «Наверное, старею», — сказала дамочка. «Знаешь, все время говорят о предвзятости, но вот о предвзятости против старости даже не вспоминают». «Да», — сказал монах. «Хотя не такая уж я и старая», — сказала дамочка. «Не такая», — сказал монах. «У меня еще месячные бывают», — сказала дамочка. Монах махнул скелету, чтобы принес еще парочку. Дама тоже перешла на скотч со льдом. Они оба теперь пили скотч со льдом. Скелет вернулся к себе на табурет и сел. «Знаешь», — сказала дамочка, — «я видела, как малыш залудил свои два страйка и показал на стену, а при следующей подаче запустил меч прямо за нее». Джордж Герман «Малыш» Рут, 1895-1948 годы. Американский бейсболист, питчер и хиттер. Речь идет об одном из легендарных моментов в истории американского бейсбола, когда на чемпионате США 1932 года в игре против команды Chicago Cubs Рут, выступавший за Янки, показал направление своего будущего удара и выполнил его на расстояние около 490 футов. «Я думал, это миф», — сказал монах. «Хрен тебе миф», — ответила дамочка. «Я там была. Сама все видела». «А знаешь», — сказал монах, — «это чудесно. Мир ведь еще вертится только из-за исключительных людей. Они нам как бы чудеса творят, пока мы на попках своих посиживаем». «Ну», — подтвердила дамочка. Они сидели и отхлебывали помаленьку. Снаружи по бульвару Голливуд... Туда-сюда что-то ездило. Гудело неумолчно, как прилив, как волны, почти как океан. Да там и был океан. В нем водились акулы и барракуды, медузы и осьминоги, прилипалы и киты, мягкотелые губки, мальки и тому подобное. А тут внутри будто отдельный аквариум. «И я была в зале», — сказала дамочка, «когда Демпси чуть не убил Уилларда. Джек только что с краснухи был, злой, что твой сголодавшийся тигр». «Никогда такого не было. Ни до, ни после». Речь идет о знаменитом поединке американских боксеров-тяжеловесов Джека Демпси 1895-1983 годы и Джесса Уилларда 1981-1968 годы, 4 июля 1919 года в Толедо, штат Огайо, когда любимец публики Уиллард неожиданно проиграл чемпионский титул Демпси. Ходили слухи, что тренер Демпси обмотал руки боксера под перчатками гипсовыми бинтами. «Говоришь, у тебя еще месячные бывают?» «Точно», — ответила дамочка. «А говорят, Демпси в перчатке себе цемент или гипс заливал. Говорят, в воде отмачивал, а потом застывали. Потому-то он Уилларду так и надавал», — сказал монах. «Это, блядь, неправда», — сказала дамочка. «Я там была, я видела эти перчатки». «По-моему, ты ненормальная», — сказал монах. «Про Жанну Д'Арк тоже говорили, что ненормальная», — ответила дамочка. «Ты, небось, и ее на костре видала?» — сказал монах. «Ну да», — ответила дамочка. «Видала». «Херня. Она горела, я сама видела. Такой ужас, это красиво». «Что тут красивого?» «Как горела. Сначала ноги. Будто там у нее гнездо красных змей. Они ей по ногам поползли наверх, а потом как пылающий красный полог такой. А она лицо запрокинула и горелым телом запахла. А она была еще жива, но не кричала. Губы шевелились, и молилась она, но так и не закричала. «Херня», — повторил монах, — «любой бы закричал». «Нет», — ответила дамочка, — «любой бы не закричал. Люди разные бывают». «Тело есть тело, а боль есть боль», — сказал монах. «Ты недооцениваешь дух человеческий», — сказала дамочка. «Ну да», — подтвердил монах. Дама открыла сумочку. «Ну вот, я тебе кое-что покажу». Она вытащила книжку спичек, чиркнула и раскрыла левую ладонь. Под ладонью держала спичку. Та горела, пока не погасла. Разнесся сладковатый запах горелой плоти. «Неплохо», — сказал монах. «Но это ж не все тело». «Неважно», — сказала дамочка, — «принцип тот же». «Нет», — ответил монах, — «разница все же есть». «Фигня», — сказала дамочка. Встала и поднесла зажженную спичку к подолу своего лавандового платья. Материя была тонкая, почти прозрачная, и языки пламени облизали ей ноги, поползли к талии. «Господи ты боже», — сказал монах, — «ты чего делаешь?» «Доказываю принцип», — ответила дамочка. Огонь поднимался. Монах соскочил с табурета и повалил даму на пол. Он катал ее туда и сюда, бил по платью руками. Затем огонь погас. Дамочка взобралась на табурет и опять уселась. Монах сел рядом, его трясло. Подошел бармен. В чистой белой рубашке, черном жилете, с бабочкой и в синих брюках в белую полоску. «Извини, Мот», — сказал он дамочке. «Но тебе пора. На сегодня хватит». «Ладно, Билли», — ответила она, допила, встала и вышла. А перед уходом попрощалась с чмырем в углу бара. «Боже», — произнес монах, — «она просто что-то с чем-то». «Опять Жанну Д'Арк играла?» — спросил бармен. «Черт, да вы же сами видели, нет?» «Нет, я с Луивон разговаривал». Бармен показал на чмыря в углу. «А я думал, вы где-то наверху за проволочки дергаете». «За какие проволочки?» «Проволочки скелета». «Какого скелета?» — спросил бармен. «Да ладно вам», — сказал монах. «Хватит мне тут вешать». «Вы о чем это?» «На скелет обслуживал. И даже с Мод танцевал». «Я тут весь вечер работаю, мужик», — сказал бармен. «Я сказал, хватит мне вешать». «Ничего я вам не вешаю», — ответил бармен. Повернулся к чмырю в углу. «Эй, Луи, ты тут скелеты видал?» «Скелета?» — ответил Луи. «Че ты мелешь?» «Скажи этому человеку, что я за стойкой весь вечер простоял», — сказал бармен. «Били весь вечер, мужик, и никаких скелетов мы не видали». «Дайте мне тогда еще скотча со льдом», — сказал монах. И я пошел отсюда. Бармен принес скотча со льдом, монах выпил и пошел оттуда.